Голоса за дверьми смолкли, нарушив нашу идиллию. Послышалось шарканье шагов и хлопки дверьми. «Пора», – грустно проговорила я. Совещание закончено, его подельники отчитались перед главарем и уходят. Первый советник в своем кабинете. Это за 3 комнаты отсюда. Сейчас он пойдет в соседнюю, к нему придут снова. По вечерам к нему всегда приходят другие гости. Я следил за ним. Он до полуночи проведет время в будуаре с гостьей. Нет смысла ждать. Спальня рядом с кабинетом? Они граничат. Друг от друга их отделяет двухстворчатая дверь. Я побледнела. Это означает, воровать придется чуть ли не в присутствии первого советника. Когда пепельный уходит, всегда оставляет в кабинете одного из секретарей. Только когда у него гости, бумаги никто не охраняет. Так что надо действовать сейчас. Удобнее времени не найти. Пошли. Конрад поцеловал мою ладонь в последний раз. Я кивнула. Подумав, оставила лежать юбки на полу. Они только будут мешать, шуршать рюшами и путаться между ног. В одном корсаже, лифе, едва скрывающем булки, и плаще я скользнула из гардеробной за плащом. Ничего страшного, что я налегке и почти не одета. Когда придет время бежать из покоев ограбленного вора, просто закутаюсь в плащ. В коридорах дворца даже в самое жаркое лето стоит невероятный дубак. Половина дворян ходит, закутавшись в накидки. Я не буду выделяться. Мы крались сквозь комнаты. Я впереди, Конрад сзади, время от времени пощипывая меня за торчащие из-под лифа прелести. Тихо, очень тихо, супер тихо. Я буквально скользила по натертому до блеска полу. Мы пробирались вдоль стен, прижимаясь к ним, как к родным. На карачках проползали под столами, шли по стульям, прыгая с сиденья на сиденье. В общем, любыми способами под руководством Конрада обходили ловушки. Словно мыши, мы синхронно высунули головы в кабинет первого советника и принюхались. Ничего. Ни дуновения ветерка, ни запаха опасности. Только в соседней комнате аудиенция у первого советника идет полным ходом. Получив одобрительный кивок от палача, я осторожно ступила в кабинет и тут же направилась к громадному столу. Доска под ногой тихонько скрипнула, тренькнула, а после щелкнула. Меня толкнули в спину. «А-а-а!» – короткий всхлип палача, успевшего подавить возглас. И первый ужас королевства в буквальном смысле был поглочен черным проемом, разверзшимся под ним. Крышка люка беззвучно захлопнулась, я осталась одна. Распластавшись на полу, я ждала возмездия. Вот-вот сейчас обнаружат сработающую ловушку. Двери откроются и меня схватят. Сердце в груди колотилось, как бешеное. Его грохот могла слышать вся округа. Прошло 5 долгих минут, пока я не поняла 2 вещи. Первое – никто не придет. И второе – я осталась одна. Возвращаться было глупо и, более того, стыдно. Никто не посмеет сказать, что я струсила и провалила дело. Тем более вот она цель, совсем близко, протяни руку и возьми. Я кружила вокруг стола, словно хищник около добычи, примеривающийся к поеданию жертвы. Наконец решилась подойти. Помятуя о ловушках, я перебирала бумаги 2 пальцами, поднимая по 1 листку и никогда не трогая тяжелых папок. Здесь было много всего, но прямых доказательств пока не наблюдалось. Не сдаваясь, я продолжала раскопки. Мое внимание привлек абсолютно чистый свиток пергамента. Что-то с ним было не так. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить. Кто начинает писать свиток с середины, отмахивая добрую половину? Кто лакает молоко с медом из глубокого блюдца, да еще вставляет туда гусиное перо на манер зонтика у напитка в баре? Рядом покоился выжатый лимон. Желтая кислятина и отрезанная от него долька, насаженная на бортик чашки, все это наводило на определенные мысли. Я осторожно взяла пергамент и посмотрела его на свет. «Ничего, чистый». «Нетушки, знаем мы эти фокусы. Не первый год на дне живем». Я подкралась к камину и сунула туда пергамент. Подержала среднюю часть над огнем, чуть не спалила, испачкалась в саже, но получила желанный результат. На пергаменте появились коричневые надписи. Столбцы цифр, пометки, замечания, точные сметы и схемы движения денег. Здесь было все. И хоть центр свитка я прожгла, там оставалось еще достаточно всего, чтобы прижать Северяна Пепельного к ногтю. Молоко, лимон и мед, как просто. А ведь тот, кто не в курсе того, как действуют воры, фальшивомонетчики и прочие законно непослушные элементы, никогда не догадается, в чем дело. Свиток со спасением сестры был у меня в руках. Я прижала к сердцу доказательство вины первого советника. Куда теперь? В дверь или окно? Лучше дверь. Сначала надо оббежать этот огромный стол, больше похожий на престол правителя. Через него не перепрыгнуть. Я, крадучись, побежала между дубовым монстром и окном. Если Северьян зайдет, я выпрыгну. По карнизу переберусь в другие покои и дам деру. Первый шаг, второй. Всего пяток шагов, и я в соседней комнате. Дальше от гардеробной, а там и коридор недалеко. Под ногами что-то хрустнуло. Раз, два, и я застряла. Это звук треснувшей и рассыпавшейся крошевом надежды. Я посмотрела вниз. Маленькие стеклянные хрусталики валялись повсюду и липли к босым ногам. Микроскопические колбочки рассыпаны по ковру. И тут до меня дошел весь ужас ситуации. Это не рисунок на шерсти, не вор с ковра. Это липкая дрянь в стеклянных емкостях, пригвоздившая мои ноги к полу. Все покрытие на полу – ловушка. Виртуозно выложенные разноцветные завитки, изображающие цветы, на самом деле сверхпрочный клей. И я увязла в нем по уши. Я рванулась пару раз. Бесполезно. До окна не добраться, можно только в последний раз с печалью взирать на голубое небо, королевский двор, покрытый редкой травой и... Лиэль, прогуливающийся с пием кровавым по лужайке. Я, недолго думая, начертила грязным пальцем свечку на пергаменте и, что есть силы, швырнула его в окно, разбив витражное стекло вдребезги. В соседней комнате стихли звуки. Я застонала про себя, понимая, что это конец. Мой. Дробный стук босых ног и... Двери рывком распахнулись. Я вздрогнула от ужаса. Ну что сказать, появление Северьяна Пепельного было эффектным. Абсолютно голый энок с небрежно наброшенным на плечи халатом и самострелом в руках. Я поменяла окраску от страха, стала бледная, как привидение. Надеюсь, Серый примет меня за призрака и отпустит на все четыре стороны. Мечтать не вредно. Первый советник вмиг оценил ситуацию и взвел арбалет, зарядив в него вторую стрелу. Оружие было шестизарядным. Так вот, насколько он оценил угрозу в моем лице. Две стрелы. «Аудиенция закончена, уходи», – бросил он через плечо полуодетый, ярко накрашенный Энаке. На миг я поверила, что это сказано мне, дернулась, но уйти не смогла. «Но как же моя просьба?» – заныло вечернее гостье. «После», – отмахнулся Северьян, не отрывая от меня своего холодного взгляда. «Ты у меня первая в списке». И захлопнул двери прямо перед носом просительницы. В замке щелкнул ключ. Забросив самострел на плечо, Пепельный, даже не удосужившись запахнуть халат, прогулочным шагом направился ко мне. Его не смущала всеобщая неодетость и жалостливый скулеж Энаки за дверью. Несчастные прищемили нижнюю юбку. «Кто это к нам пожаловал?» – мурлыкнул первый советник, приближаясь. «Сахарок, ты здесь одна?» С арбалетом на изготовку, в развивающемся халате, Северьян Пепельный ринулся в соседние покои. Пока он, роняя стулья и сшибая столики, метался по апартаментам, ища моих несуществующих подельников, я истерично пыталась отлепить ноги от пола, но только еще больше изгваздалась в клейкой ловушке. Я старалась дотянуться до стола, хваталась за вещи. Все попадающее в поле моих действий тут же прилипало ко мне. В конце концов, когда подсвечник со стола, пригоршня перьев, пара пергаментов приклеились к телу, да так и осталось висеть, я сдалась и перестала бороться, решив, перед смертью не надышишься. В последующий момент Серый влетел в боковые двери и замер, восторженно глядя на меня. «Одна», – весело констатировал Северьян. «Ни подельников, ни охранников. Ты пришла ко мне, сладенькая?» В голосе развратника читалась омерзительная надежда. Он одновременно верил и не верил этому. Первый советник был слегка близорук, потому что, только подойдя поближе, он смог рассмотреть меня, а, оценив мой прикид, замер с открытым ртом. И только уловив этот страшный, шокированный взгляд, я вспомнила, как одета, и застонала про себя. Более двусмысленной ситуации нельзя было и придумать. От вожделения Серый раскраснелся, покрылся потом, вся верхняя губа Энака была в противных мелких капельках. От первого советника нестерпимо завоняло запахом мускуса и прелой листвы. Захотелось заткнуть ноздри или сунуть голову в мешок с толченой перечной мятой. Лишусь обоняния на неделю, только, к счастью, все лучше, чем чувствовать удушающий запах похоти. Казалось, Северьян Пепельный никак не может насмотреться на мои оголенные ноги и полное отсутствие исподнего. Я же, в свою очередь, насмотрелась на него до тошноты. Без пышных одежд, что любил надевать первый советник, становилось понятно, какой он породы. Эти мохнатые обвислые уши, выступающие, но слишком короткие клыки, пожелтевшие от злоупотребления сырой мясной пищей, длинный, недостаточно пышный хвост, словно хозяин этого придатка долго болел и терял шерсть клоками. Всеобщая облезлость, кривые, не самые крепкие конечности и уже намечающееся брюшко. По всему видно, дворняга с примесью благородной волчьей крови. Отсюда и прозвище, что дают в нашем королевстве вместо фамилий. Ни серый, ни черный, пепельный. Пеги – цвет сгоревших, рассыпавшихся надежд. Серый волчара приблизился и снисходительно отлепил от меня перо, вырвав при этом клок шерсти. Я вздрогнула, но только сжала губы плотнее. Он отрывал от меня перо за пером, рассматривая каждое. Ему нравилось причинять боль. Потом я рассталась с пергаментом и подсвечником. Пепельный присвистнул, рассматривая узорчатое серебро. «Да, действительно дорогой!» И почтительно поставил подсвечник на соседний столик. «Что бы еще с тебя снять?» – мурлыкнул Пегигат. «А я думала, откуда такая внимательность и обходительность? Он что, действительно думает, что я пришла к нему предлагать себя? Сдаваться на милость победителя и униженно просить за сестру? Не бывать этому. Я скорее вцеплюсь ему в глотку, да так и умру, не разжимая клыков, чем...» Меня передернуло при одной мысли об этом. Северьян Пепельный отобрал только плащ, оставив меня в лифе и корсете. Накидка была презрительно брошена на пол. «Слишком много чести, сама разденешься». Я побледнела, понимая, чего ждет от меня первый советник. «Вы неправильно меня поняли», – пролепетала я, заикаясь. «Я всего лишь грабила вас, и ничего такого». «Всего лишь? О нет, детка, твои прегрешения гораздо серьезней. И сегодня будет день расплаты. Но я надеюсь, ты будешь умнее, покладистей и самостоятельно сделаешь правильный выбор». Серый гад подошел к столу, раскопал в бумагах что-то и, поднеся это ко рту, чиркнул спичкой. Комната наполнилась противным едким дымом, который выдохнул первый советник. Пепельный сам невыносимо вонял той особо противной кислой вонью неудовлетворенного мужчины. Так еще и этот тошнотворный запах, от которого рот наполнялся слюной и выворачивало наизнанку. Теперь эта смесь табака и липкого вожделения на всю жизнь будет ассоциироваться у меня с кошмаром. «По сути, мы с вами, Йеннифер, очень похожи», – Северьян взмахнул в воздухе дымящей сигаретой, зажатой между пальцев. «Я выбрал свой путь, и вы тоже. Только у меня размах побольше, чем у вас. Вы, дорогая моя...» Рука с зажатой сигаретой убрала прядку волос с моей выпирающей из корсажа груди. При этом глаза жадно шарили по выпуклостям. «Грабите карманы, а я чищу все королевство. Мы оба с вами презренные воры и низкие себелюбцы. Только вас за содеянное мучает совесть, а меня нет. Я всего лишь беру свое». «По какому такому праву?» – закашлялась я. «По праву сильного». «Знаете, у диких горных волков есть присказка. В один присест сильный слабого съест. Мне так и хотелось крикнуть: «Но вы-то совсем не волк, а всего лишь собака, возомнившая себя хищником». «Вы ловкая девочка и к тому же умница, Йена. Поэтому у меня к вам предложение». Северьян наклонился и срезал ниточки клея, освободив мой хвост, но, увы, не ноги. Под моим носом оказалась протянутая рука. «Идемте со мной, Йен. Я давно искал такую, как вы. Вместе мы покорим обе империи и весь континент». Я непонимающе таращилась на первого советника. «Куда он меня зовет?» Дым кружил голову, дурманил, заставляя покашливать. С каждой минутой становилось труднее соображать. «Пепельный курит не обычный табак, как старые моряки. Это нечто другое. Я предлагаю тебе больше, чем может предложить нищий и всеми презираемый палач». Я вскинула голову. «Он и об этом знает?» «Да-да, я в курсе того, что ты снюхалась с этим наемником. Воров могут оправдать, но убийца – это такая профессия, от которой не отмоешься до конца жизни. В Йоле у него будущего нет. Ему всегда будут помнить его прошлое». Все это время Северьян, будто акула, принюхиваясь ко мне, наматывал вокруг круги. «Никем, кроме постельной девки, ты при нем не сможешь быть. Я же предлагаю быть моей женой. Безграничные возможности, деньги, все мои титулы и защиту для тебя и твоей сестры». «Правильно, чтобы быть той же самой постельной девкой, только по официальному позволению короля и церкви», – подумала я. «Чтобы он смог таскать меня в эту самую постель по первому своему желанию и требованию. И никто уже не сможет спасти меня от этого. Ведь официальное разрешение насиловать меня в любой час дня и ночи будет дано. Это у них называется супружеский долг». Я вспомнила бывших несчастных жен Пепельного. А он действительно кобель. Собака в прямом смысле этого слова. Скотская невоздержанность и есть причина отсутствия у него детей. Несчастные эноки ни в чем не виноваты. У меня вырвалось вслух: «И, конечно же, я должна буду рожать вам детей». «О, это обязательно. Мы обучим своих детей всему, что знаем сами. Каждого из наших отпрысков мы поставим во главе того или иного государства и объединим весь континент. Может быть, и твоя сестра согласится разделить с нами наш триумф. Две жены лучше, чем одна». У меня закружилась голова при этих словах. Если над грандиозными планами выбравшегося из низов Северьяна Пепельного можно было просто посмеяться, то упоминание Альели заставило меня покрыться холодной испариной. В том, чтобы с сестрой спать в постели одного мужчины и делить его, содержалось нечто гадкое и даже противоестественное. Одно мне было понятно: серый гад упомянул сестру не просто так. Мы обе вписаны в его грязные планы. «Я должна подумать». Судорожно соображая, я хватала ртом воздух. Искала выход из сложившейся ситуации и не находила. Паника все нарастала. «Время! Мне нужно время подумать». «Но времени у тебя как раз нет». Он напал внезапно, со стороны. Поскольку мои ноги все еще были приклеены к полу, я не удержалась и упала прямо на стол, свалив документы. «Мы будем делать наше будущее прямо здесь и сейчас». Край лифа вместе с хвостом были бесцеремонно задраны вверх. Толстые, как сосиски, пальцы теребили шнуровку, как энок свои причиндалы. «Выгоду оценишь после. Девочка, ты умная. У таких, как ты, что побывали на самом дне, нюх на пользу. Вы инстинктивно чувствуете, какой мужчина для вас выгоден. Вот этим самым местом ощущаете». Безродный урод потерся о мягкое место обнаженным пахом. Я изо всех сил забилась, пытаясь высвободиться и сбросить с себя навалившееся грузное тело. «Поэтому-то ты и пришла ко мне сегодня, хоть и хочешь набить себе цену», уверяя в обратном. «Вот это место думает», — он потрепал меня рукой, засунув пальцы в теплые складочки, — «а ноги несут в обратную, правильную сторону, поближе к выгоде». «И вправду, зачем тебе нищий голодранец? Вскоре я сам стану королем, тогда осыплю тебя и твою сестру золотом. Вместе мы станем богаче восточных халифов». Я дергалась и рвалась изо всех сил. но откормленный на ворованных харчах боров был неподъемен для моего тщедушного тела. В висках звенели гулкие набаты. Перед глазами все расплывалось в сизой дымке, а в голове крутились неистовые мысли. «Девочка со дна – хорош жених. Он мне мою бедность будет всю оставшуюся жизнь припоминать, несмотря на то, что я родилась хоть и в не очень богатой, но все же знатной семье. А он – безродная дворняга. Самая страшная мысль – он хочет убить Пия и его приверженцев, устроить переворот и стать королем. Он, этот плебей, пыльная дворняга, которая заработала деньги, титулы, воровством и стяжательством, и народ такого примет, богаче нагов. То есть это нам с сестрой придется добывать средства, а он будет попрекать каждым куском хлеба, каждой потраченной медяшкой, меня и мою сестру». Жены будут содержать муженька, как львица делится своей добычей со львом. О нет, такой расчетливый гад никогда не женится, на ком попало. Прежних жен он выбирал исключительно за витиеватые титулы. Детей сделает, слов нет, но жениться? Никогда, для этого он слишком хитер. Никогда, мой истошный крик вторил мыслям, и, загнувшись, я вцепилась в руку Серому. В это время неразборчивый развратник пыхтя пытался пристроиться ко мне сзади. Несмотря на такую удобную позу, у первого советника ничего не получалось. У него еще и с потенцией проблемы. Но его состояние, нестояние меня особо не волновало. Да и сам Серый был уже не рад затеянному. Под яростные крики дворняги, рыча, я вгрызлась острыми клыками в плоть. Ласки – хищники, способные убивать добычу, превышающую их в размере. Я справлюсь с этой безродной псиной. Если же мне на роду написано стать убийцей и последовать за Конрадом в его изгнание, так тому и быть. Стоит только Северьяну подставить свою шею, и он обречен. В эти бесконечные минуты я вдоволь напилась крови, но в первом советнике сосредоточилось невероятное по своей силе желание достичь цели. Оно граничило с безумием. Северьяна Пепельного не остановили даже боль и потери крови. «Наши дети будут прекрасны. Одного из них я назову Конрадом в честь твоей глупой и бесполезной привязанности. Это будет мой подарок тебе». Вот она, горькая пилюля, проглотить и сгореть в горячей лихорадке агонии. Это, конечно же, излечит меня от моего дурного наваждения в виде безродного пса Короны. Если у меня будут дети от этой мрази, я уж точно позабуду о Конраде, потому что сама стану столь же мерзкой тварью. Гад рассчитал правильно. Я не смогу предать свою кровь и бросить детей. Когда озабоченный продолжением рода срывал с меня последние остатки одежды, в дверь заколотили. Так сильно, что замок, закрывавший ее, вырвало из дерева. Зычный голос во всю глотку заорал. «Дорогу королю!» При этом слове мы с Пепельным синхронно вздрогнули. В момент в кабинете стало шумно и людно. Придворные свиты короля, слуги и стражники, увидев нас, все замерли, смолкнув. Шокированное молчание длилось недолго. Пий кровавый деловым жестом поправил огромные очки на носу. «Северьян, объясните своему королю, что делает в ваших покоях эта голая кухарка?» «Это моя будущая жена, сир?» — воскликнул первый советник, запахивая халат. «Вот как?» — не поверил монарх. «Нет, я воровка, пыталась ограбить его. Вся эта ситуация была хуже любого фарса». Первый советник сделал неслыханную вещь. Встал спиной к королю и лицом ко мне. Губы его зашептали скороговорку. «Что ты говоришь, идиотка? В этом королевстве ворам отсекают голову». «Что угодно, даже смерть, только не вы и ваши липкие лапы, слюнявые губы и этот тошнотворный запах!» Бросила я и схватила подсвечник, прижав его к себе, словно это был резной щит из серебра. Северьян подчеркнуто медленно взял сигару в зубы и сделал пару глубоких затяжек. Внешне он держал себя в руках, но по подергивающейся щеке, горящему хищному взгляду, становилось понятно – он не просто в бешенстве или ярости, он вне себя от всепоглощающей злости и ненависти ко мне. Раз за разом я рушила все его планы. Никого он еще так сильно не презирал, как меня, за мой отчаянный выбор, унижающий его достоинство. Это было видно даже по сведенной судорогой фигуре советника. В разрезе халата я заметила, как сдулись и обвисли причиндалы советника. Прежде чем кто-нибудь успел хоть что-то сказать, я затараторила. «Я хотела продать его на черном рынке. Он, — я кивнула на Пепельного, — вошел, когда я пыталась вылезти в окно с ворованным добром». Все присутствующие были смущены сказанным. У всех на лицах читались недоумение и вопрос. Не рехнулось ли это Энака? Но кто, скажите на милость, в здравом уме будет признаваться в содеянном? Все пытаются скрыть грязные делишки и подмоченную репутацию. Вся ситуация для Пепельного была унизительная. Энака готова сесть в тюрьму, лишь бы не быть с ним. Некоторые придворные дамы раскрыли веера и, склонив друг к другу голову, зашептались. Отовсюду слышались смешки, которые дворяне тщетно пытались выдать за кашель. «Первый советник, это правда?» Король был педантичен и сух, настолько, насколько позволял юный возраст монарха. Шокированный моим признанием, северьян растерялся и, казалось, впервые был растерян, более того, глубоко уязвлен происходящим. «Кажется, эта женщина говорит правду», – промямлил он. Пий кровавый опустил глаза в пол. «Я не могу потворствовать воровству в своем королевстве. Стража!» Растолкав придворных, ко мне бросились мордовороты в солдатской униформе. В единый миг схватили под белые рученьки. Ни шагу ступить. Чудом сохранив кожу на ступнях, меня отрезали от пола и повели на выход. Проходя мимо Пепельного, я слышал его дьявольский шепот. «Пусть твоя отрубленная голова сгорит в аду вместе с телом, которое мне не досталось. У меня еще есть твоя сестра». Серая мразь взяла себя в руки и моментально нашла способ мне отомстить, ранив через Льель. Я вздрогнула. Сердце сжалось от страха, но, проходя мимо Пия, заметила бледную, словно полотно, сестру. На ней было платье придворной дамы и веночек незабудок в волосах. Я посмотрела в глаза королю и поняла одну простую истину. Пий не даст в обиду мою Льель, даже если ему и вправду придется стать кровавым, перетравив половину дворца. «Воровка, воровка, воровка!» Еще ни разу эта фраза не звучала в моих ушах слаще райской музыки. Свора солдат выкрутила руки за спину. Я же при этом облегченно смеялась и плакала одновременно. Спасена, они избавят меня от внимания первого советника. Вонючая камера с гнилой соломой показалась мне родным домом. Водянистая похлебка с плавающим на поверхности жиром – верхом кулинарного искусства. Зеленая вода, превратившаяся в болотную жижу, слаще амброзии, а плесневелый хлеб – манной небесной. У меня отобрали все, одев в несвежую казенную рубашку из небеленого холста. Проверили волосы, во избежание вынули все шпильки, бросив меня одну в камере, полуголую, босую и простоволосую. Пачкаясь, я сгребла грязную солому в центре каменного мешка и свернулась на тощей куче калачиком. Подобрав хвост, прижав уши, став меньше и компактнее в разы, я мечтала исчезнуть. Сырость и холод вонзались свои тонкие пальцы в ничем не защищенное тело. Я лежала на мокрой соломе и задавалась одним и тем же вопросом. «Почему? Почему? Почему он не пришел?» Я ждала до последнего момента. «Не пришел, не пришел, не пришел!» Мысли крутились по кругу и отдавались эхом в голове, пока не свернули на боковую дорожку сознания. «Собственно, а почему он должен был за тобой приходить? Кто ты ему? Сестра, жена, Лю...» Даже в мыслях я не смогла произнести это слово. «Для него я всего лишь подельница, с которой он пошел на дело. Я погорела, а он выкарабкался. Кажется, в толпе я видела его черную шевелюру. Конрад, стараясь не отсвечивать, маячил в задних рядах, мелькнул пару раз на прощание и исчез. Хотя это могло быть мое воображение. Что ему было там делать? Ничего. Так оно и должно быть. Все закономерно. Не подставлять же ему свою шкуру, и без того изрядно потрепанную. Возможно, он взял меня с собой только с намерением подстраховаться мной. Если бы нас обнаружили... Смотрите, мой король, ваш верный пес короны поймал уличную крысу-воровку, Она шарила своими грязными лапками в бумагах первого советника. Ясно как день, Конрад пришел со мной только для того, чтобы отыскать оружие против общего врага. И он его получил. Я успела бросить свиток в окно. Что ж, хотя бы Льель выкрутится, и больше не будет ни от кого зависеть. Внезапно я поняла, какой породы был первый меч королевства. Ласка. Хитрая, скользкая, пронырливая ласка. Более опытная, чем я. Это читалось в каждом движении, в каждом действии. Меня ввели в заблуждение порванные уши, отрубленный хвост и изрезанное шрамами лицо, больше похожее на маску хитрого ухмыляющегося кота, чем на благородный профиль ласки. Кто, как не он, знал обо всех ловушках? И тем не менее он меня подставил и оставил. Лучше быть преданной, попасть и пропасть, чем быть женой дворняги, неразборчивой в средствах достижения желаемого и просто беспринципного и бесчестного Энака. Все к лучшему. Но несмотря на все открытия, в воспаленном от начинающейся лихорадки мозгу билась только одна мысль. Он не пришел за мной. После всего, что между нами было, он не пришел. Это означало только одно. Я ему безразлична. От этих мыслей не хотелось жить. Боже, дай мне замерзнуть и умереть здесь. Леденящий душу холод камеры стал самым желанным происшествием за сегодняшний день. Через 3 дня за мной пришли.